Собака Дулюкс. Дулюкс – старая английская овчарка. Эта порода появилась в Британии в XIX веке, но по-настоящему покорила сердца британцев только после того, как появилась на экранах с кистью и банкой краски Дулюкс, завоевавшей популярность рекламе. По словам сотрудников Дулюкс, у собаки, которая принесла им счастье, нет клички. Собак, отбиравшихся на эту роль, брали у дипломированных собаководов.